Компания «Вира М.» представляет книгу Эдгара Аллана По «Овальный портрет. Рассказы». Эдгар Аллан По. Рассказы. Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфааля. Мечтам безумным сердца я властелин отныне, с горящим копьем и воздушным конем скитаюсь я в пустыне. Песня Тома из Бедлама. Согласно последним известиям, полученным из Роттердама, в этом городе представители научно-философской мысли охвачены сильнейшим волнением. Там произошло нечто столь неожиданное, столь новое, столь несогласное с установившимися взглядами, что в непродолжительном времени, я в этом не сомневаюсь, будет взбудоражена вся Европа. Естествоиспытатели всполошатся, и в среде астрономов и натуралистов начнется смятение, невиданное до сих пор. Произошло следующее. Такого-то числа и такого-то месяца, я не могу сообщить точные даты. Из всего дальнейшего описания следует, что По имеет в виду 1 апреля, день обманов. Огромная толпа почему-то собралась на биржевой площади благоустроенного города Роттердама. День был теплый, совсем не по времени года, без малейшего ветерка, и благодушное настроение толпы ничуть не омрачалось от того, что иногда ее спрыскивал мгновенный, легкий дождичек из огромных белых облаков, в изобилии разбросанных по голубому небосводу. Тем не менее, около полудня в толпе почувствовалось легкое, но необычайное беспокойство. 10 тысяч языков забормотали разом. Спустя мгновение 10 тысяч трубок, словно по приказу, вылетели из 10 тысяч ртов, и продолжительный громкий дикий вопль, который можно сравнить только с ревом Ниагары, раскатился по улицам и окрестностям Роттердама. Причина этой суматохи вскоре выяснилась. Из-за резко очерченной массы огромного облака медленно выступил и обрисовался на ясной лазуре какой-то странный, весьма пестрый, но, по-видимому, плотный предмет такой курьезной формы и из такого замысловатого материала, что толпа крепкоголовых бюргеров, стоявшая внизу, разинув рты, могла только дивиться, ничего не понимая. Что же это такое? Ради всех чертей роттердамских, что бы это могло означать? Никто не знал. Никто даже вообразить не мог, никто даже сам бургомистр Минген Супербус ван Ундердук не обладал ключом к этой тайне. И так как ничего более разумного нельзя было придумать, то в конце концов каждый из бюргеров сунул трубку обратно в угол рта и, не спуская глаз загадочного явления, выпустил клуб дыма, приостановился, переступил с ноги на ногу, значительно хмыкнул, затем снова переступил с ноги на ногу и выпустил клуб дыма. Тем временем объект столь усиленного любопытства и причина столь многочисленных затяжек спускался все ниже и ниже над этим прекрасным городом. Через несколько минут его можно было рассмотреть в подробностях. Казалось, это был... Нет, это действительно был воздушный шар. Но без сомнения, такого шара еще не видывали в Роттердаме. Кто же, извольте вас спросить, слыхал когда-нибудь о воздушном шаре, склеенном из старых газет? В Голландии никто, могу вас уверить. Тем не менее, в настоящую минуту под самым носом у собравшихся, или точнее сказать, над носом, колыхалась на некоторой высоте именно эта самая штука, сделанная по сообщению вполне авторитетного лица. Из упомянутого материала, как всем известно, никогда дотоле не употреблявшегося для подобных целей. И этим наносилось жестокое оскорбление здравому смыслу роттердамских бюргеров. Форма шара оказалась еще обиднее. Он имел вид огромного дурацкого колпака, опрокинутого верхушкой вниз. Это сходство ничуть не уменьшилось, когда при более внимательном осмотре толпа заметила огромную кисть, подвешенную к его заостренному концу. А вокруг верхнего края, или основания конуса, ряд маленьких инструментов, вроде бубенчиков, которые весело позванивали.